Тедди Валентайн жил в Спэниш-Хиллз, новом районе, отстроенном в пустыне к юго-западу от Вегаса. По всему городу красовались желтые рекламные щиты, уникальные дома с индивидуальной планировкой. У Тедди дом был, конечно, индивидуальный, но уж точно не уникальный, по крайней мере, на взгляд Хая. Выглядел он, как и сотни других дурацких оштукатуренных домов, разбросанных по разным районам в окрестностях Лас-Вегаса. Испанская черепица на крышах, ярко-зеленая лужайка размером с половичок, да каменистый садик с непременными кактусами и юккой. Шла вторая половина дня, и большинство местных жителей были на работе. Только ветер гулял по пустынным улицам, не было видно даже детей и собак. Их Хай причислял к одной категории. «Стало быть, никаких ухищрений не потребуется», — подумал он и припарковал свой «Линкольн» прямо на дорожке, ведущей к дому Тедди, рядом с его роскошным красным «Шевроле Корветом». «Ты только глянь на эту тачку», — воскликнул Норм. «У парня, видать, член с ноготок, вот и приходится так выпендриваться». «И правда, похоже, что наш друг кое-какие изъяны компенсировать пытается», — откликнулся Хай. «Ладно, сейчас-то мы уж точно узнаем, из какого он теста». Они направились к входной двери. Норм по-прежнему держал свой мешок на вытянутой руке. Хай заметил, что сквозь полотно проглядывают и искрятся на солнце колючки на проволоке. Норм позвонил в дверь. Подождали. Опять позвонили. Наконец дверь распахнулась, и на пороге показался Тедди Валентайн в банном халате с логотипом казино «Кактусовое ранчо» на груди. Его густые черные волосы были взъерошены, небритые щеки отливали синевой, в глазах у него что-то мелькнуло, едва он увидел в дверях близнецов. Потом он глянул через плечо, похоже было, что парень в панике, но он быстро взял себя в руки, собрался и, изобразив светский тон, произнес: «А, начальство пожаловало. Как жизнь?» Норм втолкнул его в комнату еще до того, как Тедди сообразил, что мог бы закрыть дверь. Хай зашел в дом вслед за братом, держа руку за полой пиджака на рукоятке пистолета. Хай не сомневался, что сейчас Тедди не решится ничего предпринять, но этот итальянец был все-таки молодой, высокий, отлично сложенный парень. Хай перешел к стене и оперся о нее. Рука его по-прежнему лежала на револьвере, а сам он, не отрываясь, следил за Тедди. «Ты, видно, только что с постели». Тут Тедди, похоже, заметил полотняную сумку. Он пытался говорить, глядя Норму в глаза, но помимо собственной воли, то и дело нервно косился на сумку. «Я как-то себя неважно чувствую, простыл, наверное, вот думал к работе отлежаться». Хай вдруг расслышал отдаленные звуки репортажа с футбольного матча. В доме был кто-то еще. Он отступил на шаг от стены и взглянул на брата. Норм тоже это слышал. Хай кивнул и достал глюк из кобуры. Норм тем временем достал из кармана револьвер и направил его на Тедди. У того отвисла челюсть. Хай направился в коридор справа от комнаты. «Ребята», — проговорил Тедди, — «пистолет-то вам зачем?» «А ты не догадываешься», — сказал Норм. «Нас Макс к тебе прислал». Хай хотел обернуться, посмотреть, как отреагировал на это Тедди, но передумал и продолжал, крадучись, продвигаться по коридору, пытаясь определить, откуда идет шум. Он заглянул в пару комнат, пусто. Наконец дошел до спальни, там была огромного размера кровать с алыми шелковыми простынями, одна уже валялась на полу измятая, стены были отделаны парчой с каемкой под золото по краям. «Бог ты мой!» — воскликнул Хай. «Да этот засранец изображает из себя Либерачи!» Примечание. Владзи Валентино Либерачи, 1919-1987. Американский шоумен. В 50-х годах имел собственное шоу на телевидении. Выступал в экстравагантных, ярких костюмах, в частности, в пиджаках, обшитых золотой тесьмой. Его увлечение золотой мишурой переняли впоследствии и Элвис Пресли, и Элтон Джон. В комнате была дверка, из-под которой просачивался свет. Хай скользнул к ней с пистолетом наготове, повернул ручку и распахнул дверь настежь. Раздался удивленный возглас. В маленькой ванной комнатке стояла, вжавшись спиной в стену, высокая женщина с длинными ногами. Она втиснулась в узкое пространство между унитазом и ванной. На ней была коротенькая черная комбинация на тонких бретельках. Копна светлых волос на голове жутко спуталась. Хай опустил пистолет и осклабился. «Ну, здравствуй. Марла.